постараюсь не разочаровывать, и буду считать, что это зеленый свет на мое вмешательство в крайнем случае. Ну, типа, если вдруг противник использует навык, который тебе не пережить, могу же я купить то, что тебя спасет, даже без твоего разрешения, если на то будет необходимость, только в самых крайних случаях. На моем лице играла улыбка. Вот что значит отличная система. А дальше собираешься все-таки это сделать? Да, кивнул я. Надо сообщиться Алису. Мы ненадолго покидаем башню, прежде чем вернемся к его плану. Глава 13. Глава 13. К сожалению, Салиса в его загородном домике не оказалось, и потому поговорить с ним возможности у меня не было. Это было печально, но я быстро нашел в этом свой плюс. Поиск. Найти Дракошу оказалось не так уж и сложно, навык мне сильно с этим помог. «Привет, Дракош», — улыбнулся я ему, махая рукой. Дракош, он с выпученными глазами посмотрел на меня. «Что, не нравится? Я просто всегда своим друзьям клички придумываю». Я чуть потупил взгляд, выглядя озадаченным. «Нет, все в порядке», — заверил он меня. «Вот и отлично», — похлопал я ему по плечу. «Слушай, а красавчика тут нет? Мне нужно было с ним поговорить». «Нет, господин Салис отправился на первый этаж, сказав, что у него появились очень важные дела», — ответил он. «Могу я вам чем-то помочь вместо него?» «На первый этаж, значит? Наверняка его срочное дело связано с сыном короля». «Можешь», — кивнул я. «Думаю, Салис даже не нужен для этого». Я задумался. «А чем вы, господин Винсент?» «О награде, разумеется», — разошлись мои губы в ухмылке, но я вовремя себя одернул, и теперь мои темные мыслишки не проявились на лице. «Помнишь, ты говорил, мне полагается награда за то, что я прошел все скрытые этажи». Действительно, нечего было ему возразить. «Но я думаю, что лучше подождать господина Салиса. У нас нет времени», — настоял я. «Мне как можно быстрее нужно начать действовать. Тем более, скорее всего, я вынужден буду покинуть башню на некоторое время». «Ну, если вы настаиваете», — не стал он спорить. «Проходите за мной, я покажу вам сокровищницу и предметы на выбор». «Премного благодарен», — улыбнулся я. Сокровищница, как я и полагал, была надежно защищена барьерами, но мой дорогой проводник их очень быстро отключил, позволяя мне пройти в огромное пустое помещение, где было лишь 10 небольших вырезов в стенах, в которых и находилась моя награда. Они парили прямо в воздухе под золотистый свет в своих своеобразных витринах. Я подошел сначала к одной из этих витрин. Там лежала черная корона, символ власти, королевская корона, созданная из крови и души очень могучего демона, доказательство того, что носящий является достойным, и бла-бла-бла. Описание слишком длинное и смысла особого не имеет. Позволяет создавать надевшему эту корону целую крепость эпических масштабов, внутри которой будет соответствующая охрана. «Хо», — ухмыльнулся я, глядя на описание предмета. «Этот предмет называется символ власти», — начал говорить Дракош. «Некогда один король повелел выковать корону из крови убитого им демона. После 10 лет ковки кровь затвердела и почернела до такой степени, что почти перестала отражать свет. И эта корона стала доказательством того, что король более чем кто-либо достоин власти. Есть множество легенд, завязанных на этом драгоценном сокровище, одна из которых гласит...» «Я сам разберусь», — прервал я Золотого, вызвав у того удивленный взгляд. «Спасибо за попытку помочь, но будь любезен пока помолчать, мне нужно сосредоточиться». «Вот-вот, зачем нам нужна эта дурацкая информация? Если будет какой негативный эффект, я предупрежу, если будет какое преимущество, тоже. Так что лучше уж ограничиться кратким описанием способности артефакта». Я не мог не согласиться с вирусом, тем более я сейчас спешу. Подойдя к следующей витрине, я взглянул на белый рог. Рог призыва, предмет, позволяющий призвать искусственную армию. Рядом с тобой появится огромный портал, из которого стройными рядами будут выходить солдаты-рыцари. На каждого из них у тебя будет уходить лишь 10 единиц праны, поскольку у тебя 10-кратное уменьшение затрат. Но учти, все они хоть и будут невероятно красивыми и умными, но сверхспособности от них не жди. Обычные 8-уровневые существа, которые и не живые в привычном понимании. Короче, для пафоса пойдет, но вот в бою это обычная массовка, один твой рандомный фаербол спалит десятки тысяч таких вот вояк. Ну и да, это не живые существа, а обычные куклы. Читая описание этого предмета, я понимал, насколько оно бесполезно в сражениях. И тем не менее, Я сильно захотел этот предмет, просто для развлечения, вызывать ахи и охи других людей, когда за мной шагает стотысячная армия, было бы забавно, но надолго задерживаться у этого предмета я не стал, направившись к следующему. Это было серебряное кольцо. Кольцо хранителя башни позволяет открыть портал на любой этаж. Обычно у этой штуки есть куча ограничений, но не в твоем случае. Очень тебе нужная вещь, как ты понимаешь. Я кивнул, проходя мимо этой витрины и идя к следующей. Камень иллюзий, драгоценный минерал кристаллизованной энергии, которая позволяет материализовать иллюзии различного уровня сложности. Вот этот предмет меня действительно заинтересовал очень сильно. Он был просто бесценен в нужных руках, но более смотреть я на него не стал, отправившись дальше. Самоцветы, как видишь, комплект камней с разными одноразовыми эффектами. Зеленый камушек заключает определенную область в бесконечный барьер, где можно, например, спрятаться или устроить кровавую дуэль. Синий камушек телепортирует область на территории десятков метров куда пожелаешь, что можно использовать как способ перемещения или побега. Красный камушек покрывает такую же область, и все, что туда попадает, перестает существовать. Так что если не хочешь полностью себя стереть из реальности, будто тебя и не было, лучше будь осторожен. Оранжевый камушек создает область, внутри которой любые, даже самые чудовищные, непонятные, концептуальные и так далее штуки не могут никому навредить. Короче, этакая мирная зона. Желтый камушек останавливает время на территории всей области действия эффекта. Вот тут я уже завтыкал в описании, снова и снова перечитывая. Просто очертеть, у меня не находилось слов. Конечно, предметы были одноразовыми и расходными, что сильно портило их ценность. Но лично для меня эти 5 камушков просто бесценны. Так и хотелось протянуть руку и взять их, но я не мог. Поэтому я продолжил смотреть оставшиеся предметы. Цветок души, цветок, выросший в реке из крови тысячи невиновных, укрепляет тело, улучшает физические показатели, усиливает и уплотняет прану в теле. Съешь цветок, плюс 500 к силе, плюс 500 к прочности, плюс 500 к выносливости. Я принял во внимание описание, идя к 7-му предмету. Перчатки меры, предмет, позволяющий изменять размеры всего, к чему когда-либо коснулись руки нынешнего владельца. Чем сильнее изменения, тем выше затраты энергии. Описание впечатляло. Мне даже интересно стало, можно ли уменьшить планету и швырнуть ее в противника, чтобы затем увеличить. Но вес вроде не изменяется, так что у меня пупок развяжется планету поднимать. Думая о том, как можно использовать этот артефакт, я подошел к соседнему, где были почти такие же перчатки, но с противоположной цветовой гаммой. Перчатки равновесия, сестринский предмет предыдущего артефакта, который изменяет вес и массу всего, чего когда-либо касался владелец этими перчатками. И нет, планету даже с этим навыком ты не швырнешь. Чтобы уменьшить, надо столько энергии, что у тебя еще не скоро будет, а чтобы облегчить, еще больше, и плюс столько же, чтобы вернуть все как было. Так что смирись, планетарником ты будешь еще не скоро. Мне оставалось только сочувственно вздохнуть. Жаль. Но вот то, что я увидел следующим, меня просто не могло оставить безразличным. Огромный двуручный японский меч с красной рукоятью и черными ножнами. Это была не катана, а надати. Руби Роуз. Прекрасный длинный японский меч. Выкован самым великим мастером своей эпохи. И первая жизнь, которую этот великолепный клинок забрал, это жизнь своего отца. Но не будем вдаваться в историю. Клинок первоклассный, как оружие ближнего боя, не уступит даже самым лучшим представителям японских мечей. Но основная особенность этого оружия в том, что оно способно поглощать энергию пользователя и выпускать в виде красных потоков света, что разрезают на своем пути все. Слэши, короче. Но Руби Роуз не просто выпускает слэши, но и придает им всякие дополнительные эффекты. Например, игнор прочности. Слэши Руби настолько тонкие, что существуют только в микромире, где они режут все на уровне меньшем, чем атомы. Можно, в принципе, и более широкие слэши пускать, но тогда прочность уже решает, но зато можно будет добавить к атакам мерный урон, что позволит игнорировать некоторые типы неосязаемости, твою в том числе. Как-то так, меч очень хорош. Из артефактов, что нам попадались, он на голову превосходит все, что было до него. Читая описание подобных размеров, я сразу понял, что тут будет что-то полезное. И действительно, артефакт был неплох. Насколько, я не знаю, ведь сам не использовал, но если основное его преимущество в слэшах, то он идеально подойдет на замену ныне почившему душегубу. Но на этом все не закончилось. Разумеется, был последний артефакт, и он был самым непонятным с первого взгляда. Хотя, слово «непонятный» тут не совсем подходит, но я не знаю, как еще описать маленький космический корабль, парящий в воздухе. Атлантида – межгалактический космический корабль прямо из 6719 года. Да, не удивляйся, такое тоже есть. Башня связана со множеством миров, в числе которых некогда был и довольно развитый мир. Кстати, если хочешь посмотреть, что с ним стало, пойди на 32 этаж. Так вот, Атлантида, межгалактический корабль самого нового поколения, был создан звездной системой Атлас, для того чтобы исследовать дальние галактики, но никто так и не успел сесть за руль этого красавца. Мир пошел в желудок башни. Внутри должны были остаться технологии тех времен. Разумеется, не все, и искусственный интеллект, управляющий этой махиной. Сейчас корабль в состоянии ожидания и уже как несколько тысяч лет просто стоит. Читая это описание, я понял, что мне нечего было сказать. Ну, разве что посочувствовать тем, кто был в этой звездной системе Атлас, и понадеяться, что наш мир не постигнет то же самое, а разработки не окажутся очередным трофеем Салиса. Пройдя все 10 предметов, я удовлетворенно выдохнул. И видя это, заговорить решил дракон. «Вы выбрали, господин Винсент?» – поинтересовался он. «Конечно», – кивнул я. «Хотя, чего тут выбирать?» Мои губы разошлись в улыбке. «Разумеется, я беру все, что в этой комнате не прибито гвоздями». Глава 14. Глава 14. От моих слов в его глазах проявилась паника и непонимание, и я его за это не винил. «Вы хотите забрать все артефакты?» – удивился он. «Нельзя. По правилам, тот, кто пройдет все скрытые этажи, может получить только один предмет. Разве я просто проходил скрытые этажи?» Сыграл я удивление. «А, не понял он, что я хочу сказать. Ну, вы, конечно, убили всех стражей». «Нет, я не об этом», — покачал я головой. «Я ведь не обычный ранкер, верно?» — прищурился я, глядя ему прямо в глаза. «Не забывай, я выбран, чтобы спасти короля этой башни. Правило, что можно взять только один предмет, актуальный для тех, кто поднимается на сотый этаж. Я же тут не для этого, понимаешь?» Говоря это, я подошел к нему и положил руку на его плечо. «Я тут работаю на Салиса, поэтому могу забрать все эти артефакты». «Но», — неуверенно отвел он взгляд. «Красавчик ведь не говорил, что я могу взять только один предмет, верно?» — продолжил я давить, все больше и больше напирая. «Нет», — признал он. «Честно говоря, я даже не помню, упоминал ли это Колобок, но ни я, ни этот парень точно ничего не запомнили. Вот, он даже не заикнулся о награде. Явно ведь подразумевал, что он окажет мне посильную помощь в выполнении нашего плана». «Да-да, наверное. Или ты хочешь сказать, что какие-то игрушки для Салиса важнее его любимого и уважаемого короля?» «Нет, конечно», — резко возразил он, даже не допуская подобной мысли. «Король – самое важное, что есть в жизни Салиса, верно?» — кивнул я. «И я должен этого вашего короля спасти», — приподнялись уголки моих губ. «А что будет, если я случайно умру, ты подумал? Из-за того, что ты отказался выдавать мне артефакт, который мог мне жизнь спасти, король может никогда не проснуться». «Ох», — его глаза расширились от осознания. «Или ты думаешь, что я лгу?» — прищурился я. «Не забыл ли ты, что я могу тебя убить при желании и забрать все это?» Обратил я на это внимание, заставив его побледнеть и попытаться сделать шаг назад, но я не собирался его так просто отпускать. «Так зачем мне тебя обманывать? А если Салис будет недоволен, он ведь может просто попросить меня вернуть, разве не так?» «Да, но, посмотри на это», — показал я на кольцо, которое открывает порталы на разные этажи. «Это же оно, верно? Кольцо хранителя башни», — выделил я. «Его ведь сам Салис выбрал в качестве подарка, верно?» — вернул я свой уверенный взгляд на бедного дракошу. «Верно, вот именно. Оно должно мне помочь выполнить мою цель», — привел я железный аргумент. «А теперь посмотри на это», — показал я на космический корабль. «Зачем он тут, не знаю. А затем, чтобы мне было проще уходить от погони тех ублюдков и не оставаться на одном месте слишком долго. Понимаешь? Звучит логично, это так, но», — неуверенно признал он. «Но думаю, лучше нам дождаться возвращения. Нет времени», — прервал я его, заставив аж вздрогнуть. «Я должен немедля приняться за очень важное дело, выполнение которого решит судьбу всей башни. Я притопнул ногой. Или я тебя еще не убедил, показал я неудовольствие. Нет, просто. Вот и отлично, кивнул я, направляясь к первому предмету, что я тут приметил, черную корону, символ власти. Стоило мне только протянуть руку и взять предмет, как я услышал голос Дракоши. «Подождите!» — крикнул он, сделав пару шагов в мою сторону. «Да, как можно более хмуро и недовольно посмотрел я на него. Что-то не так?» «Нет!» — он аж отпрянул от моего взгляда и сделал пару шагов назад. «Просто!» — Дракош отвел взгляд. «Просто подумал, что вам нужно место, куда все это сложить», — окончательно сдался он. «О, не переживай!» — махнул я рукой, полностью расслабляясь. «Я знаю парочку приемчиков». Схватив символ власти, я засунул его в инвентарь. Точно это же проделал и с рогом призыва, под смирившееся лицо дракончика. Ну а дальше уже на него смотреть смысла не было. Вслед за предметами я загляделся на большую золотую люстру в центре комнаты. Хотел увидеть, прибита ли она гвоздями. К сожалению, не знаю, кто дом строил, но он использовал гвозди, даже не шурупы или саморезы, а именно гвозди, так что мне пришлось оставить люстру. Все же, я обещал забрать все то, что не прибито гвоздями. Вот и все, довольный улыбнулся я. Пошли, Дракош, у нас еще дела есть. Поднявшись наверх, я начал оглядываться, присматривая себе все то, что можно было назвать прекрасным металлом, золотом. Что вы делаете, господин Винсент? С широко раскрытыми глазами смотрел он на меня, пока я копался в сервизе. В моем походе мне понадобится кушать. Не думаешь, даже не остановился я, но это ведь специальная золотая коллекция столовых приборов господина, он буквально молил меня взглядом оставить это тут, берите хотя бы серебряную, этот цвет мне больше нравится, пожал я плечами, хотя, на секунду задумался я, где, говоришь, эти серебряные ложки, их тоже возьму на всякий случай, нет, попытался он возмутиться, но в это время я уже занимался совсем другим, ах, это ведь фарфоровый сервиз. Понял он, на что я нацелился. «Прошу, не трогайте это бриллиантовое ожерелье, которое господин купил своей возлюбленной. А нет, золотая статуя господина в полный рост. Вы забрали все самые дорогие картины, золотые сундуки господина». Через несколько часов, когда я с помощью поиска нашел все то, что можно было бы назвать ценным, я уже успокоился. Месть свершилась. Точно никаких хранилищ больше не осталось. Прищурился я, глядя на выглядящего как-то жутко неживым парня. «Эй, ты чего?» Не спустил еще дух, все забрали, не осталось даже монетки. Он выглядел, как настоящий мертвяк, будто из него душу высосали. На это я пожал плечами. Честно говоря, я не собирался забирать прям все богатства этого дворца. Изначально планировалось, что я ищу только артефакты, которые могли бы быть полезными. Но в какой-то момент просто забылся, издеваясь над бедным парнем. Да и то, я не все забрал, только то, что смог бы продать за внушительные деньги. Не изверг же я какой, но что печально, я так и не нашел больше никаких артефактов, только дорогие предметы. Я бы, может, и продолжил искать, но времени уже не было. Я отчетливо чувствовал Колобка на улице, и лучше мне встретить его там. Конечно, я наплел Дракоши, что все было заранее спланировано и я должен был все артефакты забрать, но в этом я совсем не уверен. Пора мне уже уходить, встал я и направился к выходу из дворца. Путь был не близкий, 40 метров, но слишком долго туда идти я также не мог, поэтому я ускорил для себя время и через пару секунд стоял уже у двери. Открыв богатую дверь, которая была прибита гвоздями, поэтому все еще стояло на месте, я встретил Салиса. «Привет, красавчик», махнул я ему, «я везде тебя искал, не мог найти, где ты был? Ох, прошу за это прощения», ответил он широкой улыбкой. «Появились срочные дела, вот и задержался. Ты как раз вовремя, я хотел тебя предупредить, прежде чем отбыть». «Отбыть?» – удивился он. «Ты куда собрался? На следующий этаж? Так не терпится начать?» – склонил он голову. «Но не нужно спешить, выбери сначала для себя награду, как и было обещано. Все-таки ты прошел все скрытые этажи башни». «О, я уже выбрал», – улыбнулся я. «А Карин мне с этим помог. Отличный он парень. Мне бы такого подчиненного». «Понимаю», — кивнул Колобок, которому явно понравилось, как я отозвался о его подопечном. «Он хороший парень, вижу, ты это тоже заметил. А я боялся, что эта черта его характера так и не предстанет перед тобой», — вздохнул он и решил объяснить. «Ну, понимаешь, После вашей перепалки он сильно тебя испугался, вот и вел себя немного странно. Не волнуйся, его гостеприимство я оценил в полной мере, согласился я. Он столько подарков мне на прощание дал, что даже я впечатлился. А что ты выбрал из артефактов? Прищурился он. Это будет секретом, чуть было не улыбнулся я ему с превосходством. Но, уверяю, я сделал самый лучший выбор, не сомневаюсь. Засмеялся он громко. Я верю, что вы можете правильно оценить ситуацию и понять, что для вас лучше всего. Спасибо на добром слове, кивнул я. Приятно, что мы с вами прощаемся на такой ноте. Тогда у меня вопрос, на какой этаж ты хочешь? Я могу подкинуть, любезно предложил он. Нет, спасибо, покачал я головой. Теперь у меня есть способ перемещения между любыми этажами. Рад это слышать, кивнул он, явно довольный тем, что выбрал я все-таки кольцо. Так и думал, с самого начала все остальное было просто фоном. Он, по сути, и не оставил мне выбора, прекрасно понимая, что именно оно мне нужно больше всего. Но вы ошибаетесь, решил я перейти к главному. Я сейчас не иду ни на какой этаж. Скорее, наоборот, я покидаю башню. Что? Нахмурился он на секунду, но быстро взял контроль, поняв, что я не стал бы брать кольцо, если бы не собирался вернуться. Вы на время покидаете башню. Да, кивнул я. Думаю, справлюсь я за... Тут я задумался, не зная, сколько именно пройдет. Мир я выбрал специально такой, чтобы время шло быстрее относительно башни или твоего мира. Так что, думаю, тут пройдет лишь пара дней. Помог мне вирус с сообщением. Через пару дней я вернусь и тогда уже начну действовать согласно вашему плану. Вот как, он несколько секунд молчал. Что же, надеюсь, вы сможете достигнуть успеха, чего бы вы не хотели сделать за эти пару дней. Я тоже, кивнул я, но уверяю, если у меня получится, шансы, что у нас все пройдет хорошо, приумножатся. В таком случае, мне вернуть вас в ваш мир? Нет, спасибо, покачал я головой. У меня есть свои способы, усилие воли, и пред нами открывается портал в мое личное подземелье. Что хорошо, это место находится вне какого-либо пространства и времени, и поэтому туда можно попасть одинаково легко из любого мира. Верно и обратное, главное, с координатами не напутать, чтобы вдруг не угодить в какую-нибудь бездну или хаос. Аж страшно становится от таких перспектив. Что же, удачи, махнул я рукой, направляясь к порталу. Шаг, и я уже вне башни. Смотря, как закрывается портал, Салис растянул губы в улыбке. Все прошло идеально. Пришлось скрыть или не договорить некоторую информацию, благодаря чему этот юноша согласился на свою роль. Очень скоро все начнется, и он сыграет ключевую роль к пробуждению его господина. И тогда в башне вновь настанет столь долгожданный мир. Самым важным было то, чтобы парень выбрал правильный артефакт. Но даже если бы мальчик выбрал что-нибудь другое, то Салис подарил бы ему кольцо хранителя башни, тем самым лишь больше заслужив его доверие и уважение. Теперь осталось дело за малым, пока этот юноша наводит шумиху на всех уголках башни, крича, что это он, сын короля, тем самым привлекая внимание всех лордов. Он, Салис, поможет сыну его хозяина добраться до самой вершины и разбудить короля. Таков был план, который он рассказал. И именно поэтому юноше столь необходимо кольцо хранителя башни. Но порождение башни беспокоило, что его лучший слуга не проявил должного радушия, проводив гостя. Нужно будет поговорить с Акарин. С этими словами, существо открыло ворота и прошло внутрь. Перед Салисом предстала картина, где его основной дворец, в который он вложил почти все свои деньги, немного изменился. Вроде у входа должен был быть большой фонтан из десятка огромных золотых рыб. Нет, удивился он. Может, Акарин сделал небольшой дизайнерский ремонт, пока меня не было, озадачился он. Надо будет поговорить с ним, сюда все-таки все мои деньги вложены. Покачав головой, Салис пошел дальше, но на полпути остановился, достал специальный артефакт, который позволяет связываться с людьми на других этажах, и набрал сообщение. «Дорогая, я скоро буду, и принесу тебе ожерелье с бриллиантами, как и обещал». Не став уточнять, что это украшение обошлось ему в четверть от всего состояния, Салис довольный кивнул. До того момента, как у могущественного существа, которое прожило множество тысяч лет, случится сердечный приступ, осталось 3 минуты. До того момента, пока могущественное существо, которое прожило множество тысяч лет, бросит его первая любовь, осталось 3 дня. Глава 15. Я смотрел, как чернорабочие выполняли свою работу, и был полностью удовлетворен. Может, стоило рыцарей переименовать в чернорабочие, вроде им подходит. Восседая на троне, я перекинул одну ногу на другу. Мне нужно было ждать, пока мои дорогие рыцари растащат и нормально разместят полученное мною от Циалиса богатство. Но, к счастью, чем себя занять на это время, у меня было. Засунув руку в инвентарь, я достал символ власти. Думаю, сейчас идеальное время, чтобы проверить эффект навыка, который я в свое время изучил. Пожирание. Трещины прошлись по артефакту, а позже он и вовсе превратился в прах. Предмет поглощен. Получен эффект артефакта. Призыв королевского дворца, как понятно из описания, активный навык, позволяющий призвать огромный дворец. Каким он будет, зависит от желания пользователя. Можно хоть летающую крепость смастерить. В дворце будут куклы-слуги, стража и всякое такое. Какие это будут слуги и какова у них будет сила, зависит напрямую от пользователя. Навык призыв королевского дворца объединен с навыком режим короля драконов. Почему? Потому что дворец – привилегия короля. Я ухмыльнулся. А оно того стоило, вынужден был признать я. Когда вирус объединял мои навыки, он купил поглощение, которым усилил пожирание. Навык позволял мне забирать эффекты предметов путем их разрушения. Сейчас я это и сделал. Правда, у этого способа есть одно ограничение – количество пожирания и поглощения общее. То есть в сутки я могу забрать только 10 эффектов. Но это так, к слову. Сейчас мне этого более чем достаточно. Следом за короной я достал приличных размеров рог, который также разрушил. Зов правителя, призыв армии, численность которой зависит от количества вложенной в зов энергии. Короче, массовка. Навык зов правителя объединен с навыком режим короля драконов. Причина все та же, но теперь, вместе с обычными рыцарями можно призывать и драконов. Представляешь, отряд всадников на драконах. Круто же, кольцо, позволяющее перемещаться по башне, я не стал поглощать тем же способом. Вместо этого я использовал идентификацию, получив возможность воплощать его, когда хочу, в виде артефакта. И теперь я уже мог насоздавать этих колец сколько угодно. Правда, будут они существовать всего 3 дня. А вот камень иллюзий я таки поглотил. Он нужен мне был для моего классового навыка. Навык иллюзий 4 изменен на материальные иллюзии. Радуйся, этот камень позволил тебе сохранить 1 очко классовых навыков, ибо на 5 уровне иллюзии как раз стали бы такими. Материальные иллюзии. Навык позволяет создавать иллюзии, которые существуют в реальности. Конечно, всемогуществом тебя это не наделит, но сильно расширяет то, что могут обычные иллюзии. Плюс, поскольку иллюзии настоящие, сопротивляемость не поможет людям не видеть мультики у себя в голове. Навык материальной иллюзии объединен с 5-м измерением. Ничего не изменилось, все те же иллюзии, только работать они будут как в обычном мире, так и на существ из 5-го измерения. Хо-о, на мое лицо наползла ухмылка. Довольно неплохо, должен признать. Следующие предметы, самоцветы, я также идентифицировал, чтобы иметь возможность создавать их в любой момент. Сначала планировал поглотить, но потом понял, что я не уверен в результате. Если я вдруг смогу использовать эти 5 эффектов как полагается, то это даже хорошо будет. А так, все те же 5 эффектов я смогу вызывать, просто создав нужный самоцвет. Плюс, эти самоцветы я и другим дать смогу. Также весьма интересным предметом был и цветок души. Говорите, это надо съесть? Прищурился я на весьма сомнительный продукт питания. А что если, вдруг озарила меня, идентификация. Использовав навык, я разрушил растение у себя в левой руке. Но через секунду оно снова в ней появилось. Усилием воли я создал еще 1 такой же цветок, во 2-й руке. На 2 цветка мне понадобилось порядка 23 тысяч праны. Да вы шутите, воодушевился я, поняв, что теперь мои статы будут расти хоть до бесконечности. Но меня быстро решили спустить с небес на землю. Ты не мог что ли посоветоваться со мной перед тем, как сделать эту глупость? Я уж думал, ты просто съешь этот предмет, а ты... Эх, как бы тебе объяснить, то, что ты сделал, или гениально, или очень неразумно. В общем, теперь ты, конечно, можешь создавать этих цветков хоть 1000, только вот эффект от них длится лишь 3 дня. То есть, в общем-то, ты просто можешь каждые 3 дня есть по 2-3 цветка, и в общем-то, это даже выгоднее получается. Но в целом, прирост все-таки не постоянный, а в некоторых случаях это может играть огромную роль. Прочитав сообщение, я довольный улыбнулся. Я был доволен. Конечно, вдруг появившаяся идея, что я очень быстро подниму основные статы на миллионы, также быстро исчезла, но все равно имеющийся эффект куда лучше, чем было бы просто при поедании цветка. Статы на 500 единиц я и без цветка смогу поднять. Да ладно тебе, вирус. Все ведь прекрасно, ухмыльнулся я, доставая следующий предмет. И что с вами делать? Посмотрел я на две пары перчаток. Хотя, очевидно же, поглощение. Перчатки меры поглощены. Добавлен новый эффект. Рука меры, активный навык, позволяющий изменять размер предмета, на который пользователь поставил метку. Метка ставится на все, к чему пользователь прикоснулся с активированным навыком. Метки сбрасываются после отключения навыка. Навык «Рука меры» объединен с навыком «Режим короля драконов». Теперь перчатки от робы мудреца автоматически имеют свойство ставить метки. Я удовлетворенно кивнул. По сути своей, объединение ничего не изменило. Но в теории это сделает навык лишь сильнее. Поглощение. Перчатки равновесия поглощены. Добавлен новый эффект. Рука равновесия. Все та же схема с метками. Только на сей раз можно изменить вес и массу. Метка с предыдущим навыком общая. Навык «Рука равновесия» объединен с навыком «Режим короля драконов». Все тоже, как и с прошлым навыком, перчатки робы-мудреца способны ставить метки. Прочитав сообщение, я не увидел ничего неожиданного. Все было понятно и меня устраивало. А теперь, доставая следующий предмет, я не мог оставаться спокойным. Руби Роуз. Длинный японский меч был мне симпатичен. Не только потому, что я в свое время любил катаны, хоть это и не катана, но и потому что длина клинка меня радовала, а в особенности этого меча я сильно нуждался. После потери душегуба я понял, насколько слэши вошли в мой привычный стиль боя. Усилием воли я идентифицировал надати, чтобы через секунду воссоздать уже несуществующий в реальности меч. И, к моему большому удивлению, это стоило мне больше 300 000 праны. Какого черта? Возмутился я. Откуда такие запросы? Стоимость воссоздания предмета зависит от качества и мощи артефакта. На обычные железные мечи без добавления всяких эффектов тебе надо всего несколько десятков единиц, а уже на сильные артефакты – тысячи единиц праны. Стоимость предмета лишь доказывает, что он невероятен. Если даже без добавления стихии Руби Роуз стоит столько праны, это твой сильнейший артефакт. Я это и так знал, но при этом мое непонимание было уместно. Для меня, в силу уровня навыка и классовых особенностей, стоимость воплощения предмета уменьшена порядка 30 раз. То есть в обычных условиях он будет стоить почти 10 миллионов. Чтобы было понятно, мой резерв, когда я был 250 уровневым драконьим всадником, составлял 137 000. Насколько же сильным этот меч должен быть, если у него такие требования? Прищурился я, глядя на японца. Хотя, думаю, испытать я это смогу только в бою. На этом мой разбор трофеев закончился. Все, что нужно было сделать, я сделал. Из предметов, что я получил в башне, у меня остался только корабль. Но его я благоразумно решил оставить как есть. Если идентифицирую и создам заново, он будет существовать только 3 дня. Если мне придется путешествовать по космосу, не хотелось бы там застрять из-за вдруг исчезнувшего корабля. Поэтому я на время оставил его в инвентаре. Что с ним делать, я решу позже. Вирус поддержал мое решение. И что дальше? Я взглянул на группу мельтешащих рабочих, которые еще даже наполовину не разгребли ту гору предметов, которую я им приказала красивенько так, ровненько, разместить по всему замку. Полагаю, выбора и нет. Статус. Решил я посмотреть на свои характеристики. Имя. Винсент Грэмми. Уровень. 100. Титулы. Пассивный безумец. Чудотворец. Бессмертный. Неудачник. Видавший многое. Менталист. Одиночка. Проводник душ. Отвергший бездну. Охотник на демонов. Контрактор. Изгой. Незаконный. Вирус. Повелитель драконов. Босс подземелья. Мутации. Дракон вечности. Ураборос. Мана. 24 399 880 8000 000. Прана. 21 479 620 8000 000. Класс. Трикстер. Очки классового навыка. 0. Характеристики. Сила. 7610. Прочность. 10130. Скорость. 12055. Выносливость. 24695, контроль, 24945, интеллект, 24955, плюс мудрость, 40, плюс удача, минус 999 5000, плюс харизма, 92, плюс красноречие, 34, свободные очки, 500, навыки, активные, повелитель стихий, пятое измерение, трансмутация, пожирание, апгрейд, нечестивое возрождение, режим короля драконов, контроль гравитации В, воспроизводство 3, обман смерти В, пассивные, бессмертие, универсал, доппельгангер, вечность, второе ядро 4, генератор энергии В, вариативные, право возлюбленного, своя территория, заблокированные, ультимативные, кулак пустоты, очки навыков, 1090, смотря на статус, я не был удивлен. Скорее наоборот, удивляться тут было нечему. Мои характеристики были в 5 раз выше, чем должны были быть из-за навыка «Своя территория», а в остальном все было как и раньше. Время еще есть, подумалось мне, и лучшей возможности проверить не будет. Я решился, хоть и опасался немного, что я собирался сделать. Посмотреть, какой же я все-таки дракон. Мне было очень интересно. Глава 16. Глава 16. Как стать драконом? Если в целом о процессе, то тут уже как повезет, то есть если везучий, то стать драконом не получится. Но если мы говорим об обычной смене облика, уже есть варианты. В моем случае надо было просто довериться инстинктам, как и всегда с разными способностями. Но перед этим я покинул свой дворец, чтобы случайно его не разломать, если вдруг окажется, что моя истинная форма настолько огромна, что туда не влезает. Глубоко вздохнув, я прикрыл глаза и попытался просто отменить воздействие трансмутации на мое тело. И это сработало. Я чувствовал, как мое тело начало меняться. Не только форма и размеры, но и цвет. Вот оно. Ухмыльнулся я, понимая, что все делаю правильно. Моя истинная суть. В считанные секунды я преобразился, стал чем-то более впечатляющим, чем человек. Ураборос, дракон вечности, вот кто я. Открыв глаза, я надменно посмотрел на маленькие двухэтажные здания, или не маленькие, какого, мой разум охватило непонимание, когда я увидел гигантские дома в викторианском стиле. Нет-нет-нет, в ужасе расширились мои глаза, пока я опускал свой взгляд. Этого не может быть, вместо огромных лапищ с чешуей и гигантскими когтями размером с человеческое тело, предо мной предстали маленькие лапки с коготочками. Твою мать, я рванул, что есть силы в сторону замка. Даже не заметил, что это расстояние я пролетел на крыльях, а не на магии. Но меня можно понять, мне срочно нужно было к зеркалу. Влево, еще раз влево, вправо, влево, не врезаться в двух зазевавшихся рыцарей. И вот я уже влетаю в комнату, где стоит мое дорогое зеркальце, и вижу там себя. Маленький черный дракоша с большими янтарными глазами и покошачьим милым личиком. Вдобавок к крыльям каждая с половину моего размера, длинному с мой рост хвосту и черным наростом по всему телу, я был до дурения милый, вообще не опасен. Вирус. Взревел я противно невпечатляющим голос. Ты что натворил, гад? Чего сразу вирус? То, честное слово, я вообще не знал, в какого дракона ты превратишься. Но должен признать, вам идет. Уверен, даже у самой ужасной женщины растает сердце, когда она увидит вас. Увидел этот его дурацкий смайлик, и мои подозрения лишь еще больше усилились. Давай, превращай меня в страшного и могучего дракона, потребовал я. Или мне самому это делать трансмутацией, а это уже будет ложью. Трансмутацией ты хоть в Ктулху можешь превратиться, но им ты от этого не станешь. Вот, ну а вообще, надо видеть хорошее во всем. Вот, например, разозлишь ты какую-нибудь королеву демонов, а ты опа, и вот уже такой обаяшка. Уверен, даже сердечко королевы тьмы не выдержит. Ты ведь совсем как котеночек, разве что размером с взрослого кота. Так что сплошные плюсы от этого облика. Ты как мне на людях превращаться приказываешь? Задергался у меня глаз. Меня ведь люди засмеют. А мне не хочется стесняться своего истинного облика. В этот момент мне действительно стало немного грустно. Ой-ой, какие мы мягкие. Да, ладно уж, скажу. Используй режим короля драконов, может, хоть тогда ныть перестанешь. Но перед этим выйди из дворца. Да, прочитав сообщение, я прислушался к совету и вылетел из дворца на достаточное расстояние, чтобы наверняка не порушить его. Режим короля драконов. Усилие воли. И уже привычная способность дает совсем непривычный эффект. Мое тело снова начинает меняться, но уже не так, как раньше. Это, Теперь я взирал на двухэтажные дома сверху вниз, и это при том, что я еще не в полный рост встал. «Вот оно!» — взревел я мощным басистым голосом. «Встречай мир могучего дракона Виктора! Вы закончили дурачиться, начальник! Почти надо теперь пафосно взмыть в небо!» И я посмотрел на потолок. «Хотя, да, тут не развернешься. Да уж, ты и раньше пришибленным был, будто тебя не просто головой вниз роняли, а несколько раз подряд на прогиб кинули в первые часы жизни. Но вот с получением класса Трикстер эта черта буквально доминирует. И есть у меня чувство, что чем больше времени под этим классом ты проводишь, Винст, тем больше тебе это нравится. Молчать бояться, шизофрении слова не давали. Вот я о чем, я циферки в твоей голове и говорить не могу. Проигнорировав вирус, я открыл статус, но тут ничего не поменялось, удивился я. Это так и должно быть. Или баг какой? Конечно, я понимал, что второе вряд ли, но решил именно так обозначить вопрос. Ты чем вообще читаешь мои сообщения? Я же сказал, ты являешься драконом в облике человека. С чего ты вообще взял, что это вдруг увеличит твои статы или уровень? Тогда в чем вообще смысл этого драконьего режима, если ничего не меняется? Посетовал я. Смысла нет. Привыкай, что не все делает тебя невероятно сильным. У меня задергался глаз. Ты это сейчас серьезно? Нет, конечно. Ну, то есть, почти. Статы и характеристики и вправду не изменились, как и навыки. Ты не получил очередных всеуничтожающих способностей и даже лишился, возможно, нормально использовать артефакты. Все это потому, что Ураборос включает в себя все то, что у тебя было, но не более. Но это не значит, что сама драконья форма тебе ничего не дает. Да, прежде всего, теперь ты можешь хоть как-то использовать свои мутации, что тебе раньше давало полудуховное существование. Фактически, ты никак не использовал его, в основном потому, что система не удосужилась тебе это объяснить, но будучи Уроборосом, ты вполне можешь претендовать на существование вне привычного физического мира. Впрочем, сложно пока объяснить, ты еще слишком слаб, чтобы понять мои слова в полной мере. Вот дорастешь хотя бы до 500 плюс уровней, тогда и поговорим. Из того, что тебе сейчас нужно знать, твои основные навыки остались прежними, но вот эффект некоторых из них изменился. Например, драконий покров не просто покрывает твое тело, давая все те эффекты, а превращает в огромного 20-метрового ящера с чешуей тебя покрывающей и костями защищающими. Верно это и для некоторых других навыков. Тоже драконье дыхание ты сможешь использовать в разы мощнее и эффективнее именно в драконьей форме. Гравитации это тоже касается, да и остальные драконьи способности не исключение. Также отдельно выделю и призывных драконов, которых ты можешь не просто создавать, а делать из них своеобразных аватаров, перемещать в них свое сознание, в то время как твое тело будет спать. Касается это всех фантомов, которых ты можешь призвать, но эта особенность не исключительно драконьей формы, а в целом от становления драконом, так что сейчас ты и будучи человеком сможешь подобное провернуть. Но самым важным, конечно же, является твоя концепция. Тебя не просто так назвали драконом вечности. По сути своей, ты стал самим воплощением времени. Перемещаться в прошлое тебе это не позволит, но ты можешь пропускать через себя время. Как это реализуется? Например, ты можешь отмотать время для своего тела в прошлое, тем самым исцелив от ран, будто их и не было, мало что способно этому противостоять, или использовать старение на куда более сильном уровне, да так, что будешь игнорировать сопротивляемость, расстояние или невозможность предмета состариться, и это уже возможно только будучи в облике дракона. На этом, пожалуй, вводный курс лекции о твоей драконьей сути закончен. Чтобы окончательно свыкнуться и эффективно использовать этот облик, а также понимать, когда лучше стать драконом, а когда разумнее использовать артефакты, тебе нужно практиковаться, сразиться с парочкой сильных противников, которых ты не сможешь быстро убить. ДБ, я вздохнул, понимая, что это все придется переварить, хотя мне и удалось все впитать. Говоришь, надо с сильными противниками сражаться, хмыкнул я. Ну, думаю, этого у меня как раз будет навалом. Мой взгляд вернулся к уже почти закончившим свою работу рыцарям. Через пару минут можно будет отправляться в путь. Кстати, вирус, почему, говоришь, мне нельзя возвращаться в мой мир? Потому что время в башне течет совсем по-другому, в сотни раз быстрее, чем в твоем мире. Проведешь дома сутки, В башне пройдет больше полугода. За это время сына короля уже 100 раз успеют убить. Я же тебе это уже рассказывал. Нет, это я как раз понял, кивнул я. Но ведь ты еще говорил о том, что я могу путешествовать во времени. Или, если точнее, время уже не столь для меня значимо. Ты неправильно истолковал мои слова, Винст. Путешествие во времени, а точнее, возврат в прошлое невозможен. Время в каждом мире и месте свое собственное. Покинув одну временную линию, ты можешь запрыгнуть в другую. Представь себе время, как реку. Она течет только в одном направлении, но ты можешь сам выбирать, в какой именно точке запрыгнуть в эту реку. То есть миры не идут параллельно, это не линии, плывущие рядом. Каждый мир можно представить, как отдельную сферу, полностью обособленную от всего остального. Именно поэтому, переходя из одного мира в другой, нет ограничений на то, в какой именно промежуток времени ты попадешь. Все зависит от того, можешь ли ты это контролировать. Но, как я и сказал, вернуться в прошлое невозможно. Поэтому, если ты раз уже появился в мире, то еще раз войти в реку не получится, потому что ты уже плывешь. Максимум, ты можешь нажать на паузу или перемотать вперед. Тогда ты можешь вернуться в ту секунду, когда покинул временную линию, или попасть в будущее. Вот о чем я говорил, я могу открыть тебе портал в твоем мире на 30-й или 40-й век, или сразу вернуть в ту же секунду, в которую ты там пропал. Вот почему ход времени в других мирах не так важен. Так, стоп, я нахмурился, хоть и понимал все им сказанное. Тогда это нелогично, ты только что говорил, что время в башне и моем мире связано. Я объяснил тебе общую концепцию. Конечно, есть много маленьких деталей, которые дополняют общую схему и не позволяют разрушиться подобной системе. В частности, в этом случае все дело в том, что башня связала себя и твой мир. Точно так же она связана и со многими другими мирами. Поэтому время в твоем и тех мирах идут параллельно. Если ты вдруг захочешь переместиться в один из тех миров, то не сможешь попасть туда дальше, чем есть сейчас, поскольку ты являешься частью того, что является частью взаимосвязанного с теми мирами. Сложного, протянул я, пока мое тело уменьшалось. У меня голова разболелась. Не будь ты таким тупым, не заболела бы. Эй, возмутился я, уже в полностью человеческом обличии. Ты так объясняешь, что ничего не понятно. Даже я, человек неплохо так разбирающийся в метафизике и разных фэнтези-версах, с трудом складываю более-менее целую картину, и то, в основном потому, что я сам додумываю некоторые детали. Не пытайся оправдать свою глупость. Или хочешь сказать, что я, высший разум, имеющий доступ ко всем знаниям системы, которая включает в себя информацию из сознания истока, а также бесчетного количества высокоуровневых игроков, плохо объясняю. Ой, да ну, я взял кольцо со своего пальца, которое мне в свое время очень пригодилось, и использовал на нем навык «пожирание». Кольцо легионера поглощено. Теперь ты сам являешься своеобразным хранилищем для своих солдатов. Хорошая новость, теперь размер ограничен твоим подземельем Пандора. Плохая новость, порталом является твоя тень, и появляться они могут только через нее. Мои губы разошлись в улыбке. Эффект был примерно таким, как я ожидал. И все же я рад, что вирус в свое время купил мне этот навык. Кстати, вирус, а нельзя сделать так, чтобы время в моем подземелье шло еще быстрее, задался я вопросом. Ну, типа ведь, тогда у меня будет еще больше очков подземелья. Нет, время в твоем подземелье завязано на тебя, а не на какой-то конкретный мир. Оно течет ровно в 10 раз быстрее, чем для тебя, если ты вне подземелья, или в 10 раз медленнее того, где ты открыл портал, чтобы в подземелье попасть. Жаль, вздохнул я, а мог бы поднакопить еще столько очков, чтобы купить какого-нибудь дабл-эс-рангового. Пока лучше не тратить очки подземелья. Скоро они тебе понадобятся. Я не стал спрашивать, о чем он. Если посчитает нужным, то расскажет. А если нет, то скорее всего, мне пока рано знать, и я могу наломать дров, слишком поспешив. Их точно можно тут оставить? Посмотрел я на рыцарей. Не будет никаких проблем потом призвать их через мою тень, все в порядке. Поглощение кольца дало тебе эту особенность. Поскольку своей тенью ты можешь управлять, ты легко можешь сразу всю армию призвать. Интересно, а моя тень как портал в Пандору работает только в одну сторону, или можно обратно так же? Задумался я, пока шел в сторону дворца. Там, возле трона, был открыт большой синий портал, в который я и ступил, не задумываясь. Может, все и пойдет не по плану, но вирус обещает, что все будет нормально. Что мы собрались сделать? Да так, ничего особенного, просто пару квестов, которыми я подниму свой уровень до 101 и ранг класса до мифического. Глава 17. Глава 17. Синее пространство окутало меня. На сей раз это была не тропинка от одного портала к другому, как обычно это бывает во время перехода из моего подземелья. Сейчас я парил в темно-синем туннеле, который вращается, как водоворот, вокруг меня и поэтому создает что-то вроде бесконечной спирали. Но чего еще ждать от межпространственного перехода в другой мир? Я много таких повидал, и каждый из них весьма своеобразный. Пока я летел, довелось мне поразмыслить о некоторых вещах, а точнее о том, что ранее мне было не так очевидно. Например, план Салиса по спасению короля. Моя роль заключалась в том, что я кричу о своей избранности и навожу шуму по всей башне, пока принц ускоренно покоряет Вавилонскую башню, с чем ему успешно будет помогать Салис. И теперь я понял, что надо бы внести свои коррективы. Но это потом, сейчас мне надо сосредоточиться на своей нынешней цели, квесте, что может помочь мне подняться на следующую ступень эволюции, и втором квесте, который повысит ранг моего класса. Правда, я еще не знаю, какие именно это будут квесты. Когда я уже начал видеть свет в конце туннеля и осознал, что совсем скоро я окажусь там, непонятно где, и непонятно что должен буду делать, я принял, наверное, самое разумное решение, что только мог принять, изменить свою внешность. Новый мир, новые правила. Вдруг я дров наломаю, сам того не поняв, и нужны ли мне такие проблемы, ну уж нет. Так что предо мной встал вопрос, а какой облик мне нужен? С одной стороны, я могу принять облик Винсента Грэмми, благо, с этим не будет проблем. Но нет, я решил не рисковать, больше я не буду применять маски, которые уже раз использовал, дабы не плодить еще непонятных личностей у себя в голове, мало ли, усилие воли, и мои красные глаза становятся небесно-голубыми, а волосы полностью выцвели, став, скорее, пепельными, чем белыми. Ну и конечно, черты лица, их я сгладил, сделал гораздо более плавными и симметричными. Я изменился кардинально, рост ниже на полголовы, телосложение чуть более худощавое и совсем не спортивное, а лицо куда более симпатичное и спокойное с долей озорства, проявляющегося на нем. Ну и одежда, разумеется, одеяние бездны, которое все так же увеличивает мою скорость на четверть. Разумеется, опознать во мне Виктора Громова не смог бы никто. И это было правильно, ведь сейчас я намеревался делать то, что Виктор Громов просто не мог себе позволить, в полной мере насладиться своими силами и отдаться своей новой сути, которая так и требовала выхода. В общем, я был совершенно другим человеком. Имя я выбрал также совсем другое, но подвластное все той же логике. Маска зафиксирована. Виктор Громов, Винсент Грэмми, Винтер Грейс, Вайлет Грейт. Не знаю, может это опять заморочки Трикстера, а может я всегда был такой, но несмотря на всю нелогичность и неоправданность этого действия, мне нравилась идея оставлять такие неуловимые ниточки, ведущие ко мне. Наверное, то же самое чувствуют и первоклассные аферисты, когда оставляют свой знак на идеальной подделке картины или древней реликвии, не потому что хотят быть обнаруженными, а потому что этого требует сама их суть. А сейчас я как раз собирался делать все, что требует мое новое я. Один раз ведь можно, так ведь? Буквально через 3 минуты я достиг источника света и прошел через врата, ведущие в новый мир. И первое, что я увидел, когда оказался за пределами этого спиралевидного туннеля, это девушку. Блондинка с голубыми, но отдающими серым глазами и немного острыми чертами лица. Она выглядела необычайно хмурой и явно была очень серьезной девушкой. Поэтому видеть на ней некое подобие солдатской формы, не совсем привычную, но, тем не менее, весьма различимую, было как-то даже ожидаемо. Что в этой ситуации такого было, что я прямо на нее так уставился? Так, попробуй отвести взгляд, когда ваши лица в нескольких сантиметрах друг от друга. Кэтрин Райнхард, 12 ур. Полный отстой, пришла мне запоздалая мысль в голову, когда я уже смирился с тем, что столкновения не избежать. Вот кому там не имется устраивать мне такую головную боль, задался я вопросом, пока наши лбы сталкивались, а я, как пушечное ядро, сбил ее с ног, и мы вместе покатились, словно снежный комок. Вместе мы проделали немалый путь, пару метров уж точно пролетели, а потом еще столько же по земле, и я уже было испугался, что мог ей навредить, когда услышал хмурый голос. «Может, перестанешь меня лапать?» — задала она вполне себе оправданный вопрос, причем по количеству льда в ее голосе можно было понять, что вопрос этот весьма формальный и требует дополнительного предупреждения типа «или я тебя тут на фарш пущу». Даже мне немного страшно стало. Ну, совсем чуть-чуть, я даже не знаю, как это оправдать, неловко посмеялся я, но при этом не удосужился встать с нее или убрать руку с весьма мягкой части ее тела. Наоборот, я сделал пару весьма непристойных движений своими пальцами. В этот момент у нее так забавно задергался глаз, что я чуть не замурчал невольно. Аки самый настоящий котяра, однако апперкот, что чуть не попал в челюсть, быстро заставил вернуть душевное спокойствие, еще бы пара сантиметров, и ее маленький кулачок мог попасть в меня. Хорошо, что я успел вовремя уйти, чтобы это было достаточно красиво. Прости, для меня эта ситуация была столь же неловкой, как и для тебя, поэтому не вини меня, пожалуйста, попросил я прощения у поднимающейся на ноги девушки, подняв руки в примирительном жесте и улыбнувшись максимально мило. Она пробуравила меня взглядом, потом просто развернулась и, ничего не говоря, стала смотреть на других людей, иногда бросая такой же изучающий взгляд и на меня. В этот момент я также обратил на то, что творится вокруг, не считая самой девушки. Людей тут было довольно много, человек 50 уж точно наберется. Причем, обычный человек вполне мог бы подумать, что это какой-то бал или маскарад. Люди были в самых разных одеждах. Кто спецназовец, кто явный школьник, кто просто задрот, кто задрот-красавчик, кто обычная бизнес-леди, и еще много всяких типов. На этом фоне даже я не выделялся. Все присутствующие явно друг друга не знали, кроме нескольких небольших групп, что держались вместе. Примерно 5 минут, столько нам пришлось ждать, изучая друг друга, и за это время появилось еще 5 человек, причем появились они примерно из такого же портала, как и у меня. Это объясняло, почему мое внезапное появление тут никого не смутило. Неожиданно в огромное помещение сродни моему тронному залу вдруг вошли стражники. Кем-то другим эти 20 человек быть не могли, в своих-то желто-зеленых одеяниях и с копьями в руках и шлемами на головах. После вошел какой-то мужик в возрасте 40-45 лет с красной бородой и волосами. Король Свен, 43 ур. За ним опять прошло 20 стражников, выглядящие точно так же, как первые. Король величественно прошел к своему трону и сел, а через несколько секунд рядом из магического круга вышла женщина из 10 мужчин, одетых в какие-то странные одежды, немного напоминающие наряд культистов и балахонщиков, но уже с более светлым оттенком и красными рисунками. Королева Гвиневра, 83 ур. Я уж было подумал, что королевская семья устроила неплохое представление, примерно догадываясь о том, что тут случилось. Но в этот момент мне пришло сообщение от вируса. Плюс. Получена классовая цепочка квестов. Теневой манипулятор. Описание. Квест большой, поэтому разделю на цепочку. В далеком-далеком мире, бла-бла-бла. Если кратко, король и королева, твари те еще, и не смотри на их пол, в стране матриархат, хоть формально власти у муженька. Итак, королева создала культ поклонения одной похотливой твари, но о ней позже. В целом, матриарх занимается тем, что устраивает оргии, незаметно каждый день приносит в жертву людей, ну или сразу несколько десятков душ из маленьких поселений. Короче, дрянь та еще, но правитель умелый, и уровень жизни в стране не ниже, а то и выше, чем у соседей. Теперь о короле. Парень в свое время был неплохим, но потом попал под влияние королевы, которая магией и колдовством завоевала его сердце. Сейчас он никто и на политической арене просто клоун. Свои неудачи предпочитает срывать на плененных детях, над которыми измывается и пытает, чтобы обрести душевное равновесие и загладить свои комплексы. Садюга, да, именно к таким личностям ты попал не просто так, все мною спланировано. Впрочем, и они являются лишь инструментами в руках у более хитрых существ. Цель – убить короля и королеву, уничтожить последователей Йора, найти и убить ту, кто дергает за ниточки, не выдать себя, ограничение, не убивать принцессу, награда, плюс 1 очко классовых навыков, штраф, повысить ранг класса больше шансов не будет, плюс. Я поморщился от отвращения. Говорите, мне нельзя себя выдавать, но ведь я могу прямо сейчас просто взять и взорвать их головушки. С их уровнем, вряд ли у них есть сопротивляемость к манипуляциям их кровью. Прикрыв глаза, я сделал глубокий вдох. Поиск. Нет в этом дворце никаких обездоленных или измученных детей. Взять и прямо тут измучить их до смерти, пока не расскажут все меня интересующие. Быть может, так бы я и поступил. Не отправь мне вирус сообщения. Успокойся. Ну убьешь ты их сейчас и сделаешь только хуже. В ближайшие пару месяцев они будут вести себя смирно. Один раз уже обожглись на этом. Потому о лишних жертвах не переживай. Время у тебя есть. А вот если упустишь ту... кто дергает за ниточки, допустишь смерть еще тысячи, ибо с проваленным квестом тебя отсюда телепортирует обратно. Это стало аргументом. Не то, что я мог провалить квест, плевать, но то, что разумнее будет сейчас просто вытерпеть. Ведь с самого начала мое решение убить их тут же было следствием не моего желания их убивать, а моего желания спасти тех, кого они могут убить. Вот уж не думал, что я через это еще не прошел, уголки моих губ приподнялись. Но это даже радует, если бы я мог смотреть на то, как погибают невинные люди, которых я могу спасти, разве это не будет предательством самого себя? Понимание, что теперь я, не задумываясь, убиваю людей, все еще меня гложило. Не столько сам факт убийства, сколько понимание того, что я стал убийцей. Впрочем, если это на остальных моих моральных принципах никак не сказалось, то ладно, все равно давно было пора переступать через этот барьер. «Чего такой довольный?» – раздался чуть в стороне раздраженный голос. Повернув голову, я увидел уже знакомую мне прекрасную девушку. Кэтрин Райнхард, 12 ур. «Ну так, сегодня случилось кое-что очень хорошее», – улыбнулся я. «Впервые в моей жизни я дотронулся до женской груди». Не задумываясь, солгал я, изобразив максимальное воодушевление, которое даже не было особо наигранными. У нее глаз дернулся, но спровоцировать ее, как я надеялся, мне не удалось, она просто фыркнула и ушла куда-то в сторону. И в этот момент заговорил король. Глава 18. Король нес бессмыслицу. Точнее, может, для короля это и имело смысл, но точно не для меня. В общем, этот мир населяют люди, эльфы, гномы, демоны, орки и много кто еще. Сейчас люди и демоны ведут войну на тотальное уничтожение, причем демоны, не сказать, что намного превосходит человечество. Мы, призванные герои, которые должны помочь человечеству одолеть демонов, однако силы зла очень коварны и призвали своих последователей из другого мира, и те смогут нам противостоять. Ну и все в этом роде. Каждая сторона призывает своих солдат, причем не только люди и демоны, но и эльфы, орки, зверолюды и все остальные, а после делают сильнее, прокачивая их как воинов своей стороны. Немного поразмыслив над этим, я пришел к выводу, что мы просто своего рода показатель силы, ведь тем, кто не воюет, незачем герои, а значит, это просто показатель того, что к ним не стоит лезть. Также вполне возможно, что героев вызывают довольно часто, а то и вовсе каждые 10 лет, если, конечно, мои мысли об оружии страны были правдивы. Это подтверждает слова вируса о том, что король и королева уже обожглись на призыве героев.